Глава 52. День прошел кубарем. Я всю дорогу булькала на такую дурацкую утреннюю реакцию Поля. Нет, он что, в самом деле считает, что может принимать решение за меня? Какого черта? Или я что, произвожу впечатление совершенно беспомощной барышни? Да этот лощеный хлыщ — тот еще скорпионский сюрприз. Но стоило хотя бы выяснить, на что он рассчитывает. И вообще, я что, похожа на дуру, способную повестись на эти смешные уловки с поигрыванием бицепсами и бровями? Ха! Бесят эти мужики. Что один, что второй. Наши взаимоотношения с лордом на сегодняшний день приобрели какой-то непонятный характер. Его интерес ко мне совершенно очевидно вышел за рамки братского, но на этом все и застряло. Складывалось впечатление, что он как будто не считает для себя возможным нарушать данное мне тогда в кабинете обещание. Я простоять над душой, как старший брат, и не дать залезть куда-то там в неблагополучное место. При этом все его вот эти периодически проскальзывающие выходки и реакции сильно смахивали на ревностное собственничество. Нет, ну нормально. И сам при этом ни тпру, ни ну, каков перец. В общем, пыхтело как паровоз. Разве что не искрилось и чуть не испортило партию фарша, два раза отвесив соль. Хорошо, хоть рука вовремя остановилась. Так надо брать себя в руки, иначе я тут какой-нибудь местного масштаба катаклизм устрою. Делая медленный вдох-выдох, урезонивала себя я. Все разборы полетов на вечер. Надо постараться избежать откровенной ссоры, но расставить все по своим местам тоже необходимо. К концу рабочего дня Поль заехал за мной, чтобы отвезти домой. Некоторое время ехали молча, но оба понимали, что этот разговор должен состояться именно сейчас, чтобы не расстраивать ненужными публичными эмоциями и подробностями переживательную Ивет. «Таис, тебе нужно быть осторожнее со всякими проходимцами», — первым начал он. «А где же, извини, дорогая Таис, я с утра немного погорячился», — возмущенно подумала я, а вслух назло ему брякнула. «Из чего ты взял, что виконт проходимец? На вид так очень даже приличный человек», — и вызывающе уставилась ему в лицо. «Да как ты не понимаешь? Я сегодня навел справки про этого Марсиля. Знаешь, что о нем говорят?» — горячился он. «Видимо, за день тоже успел накрутить себя». Что он отравил свою бабушку, чтобы получить наследство, а также 8 раз был женат, а на сей момент опять вдовец. Съязвила я. Что-то вроде того. Пыхал негодованием мой спутник. А вы с тетушкой так опрометчиво тащите его в дом. Матушки мои, не выдержала я. Надо было бросить раненого человека на дороге. Или у него на лбу написано, что он проходимец и вообще засланный шпион. «Да как ты не поймешь, что все еще находишься в зоне риска, как будто, не слыша меня, уперся в одну точку, Поль?» «А кто тебе сказал, что я этого не понимаю? Ты в самом деле решил, что я распустила слюни, глядя на этого павлина и растеряла остатки разума? И кроме гениального тебя, никто не в состоянии догадаться, что это вторая часть представления от наших конкурентов?» «Было очень похоже на то», — буркнул он. Вот этой несправедливости уже стерпеть совсем не могла. Понятно, диалога не получилось. Будь так любезен, поищи дураков в зеркале и избавь меня от своих домыслов, сказала я и, не дожидаясь помощи, вперед него вышла из кареты, направляясь к дому. Проскочив мимо, изумленный Ивет поднялась к себе в комнату и закрыла дверь. На следующее утро Поль уехал. На душе скребли кошки. Как только за ним закрылась дверь и пришло понимание, что как минимум 2 месяца я не увижу это лукаво улыбающееся лицо, не услышу такой заразительный смех. В общем, как-то в раз навалились тоска, сожаление и осознание того, что все мое бравое хладнокровие напускное. И вообще ссора вышла совершенно дурацкая, и мы оба повели себя как бестолковые подростки. Я готова была загрызть этого чёртова виконта, ну или кто он там на самом деле. Но на свое счастье он больше так и не появился в пределах моей досягаемости. Хотя, конечно, обижаться на этот счет стоило не на него, а на самих себя. Ивет тоже заметно переживала первое время. Поль ей ничего не рассказал, но не заметить нашей размолвки было невозможно. Спасибо, мудрая женщина не лезла в душу с расспросами и ценными советами. В конце концов решила, что два великовозрастных балбеса сами как-нибудь разберутся, и успокоилась. На меня навалились повседневные дела, и бесконечно рефлексировать тоже стало некогда. Приехала Софи, девушка, которая должна была заменить меня возле печи. Та самая племянница Лукреции. Надо было обучать ее премудростям данного этапа приготовления. Девочка оказалась совершенно замечательная. Русая сероглазка с толстенной косой, с румяным личиком, в совершенстве владеющая своим даром. Я на нее нарадоваться не могла. Девочка старалась не за страх, а за совесть. Бернара переселили в его новую квартиру. Рукодельный парень тут же взялся за благоустройство своего первого персонального жилища, мастерил необходимую мебель, следил за порядком на прилегающей территории и даже через одну из горничных выпросил у экономки Ивет старенькие, но еще очень даже приличные занавески на окно. Крыло Теофиля тоже привели в порядок и по моему заказу завезли новенькое оборудование для лаборатории. Именно им я намеревалась выманить старого алхимика на свет Божий. Из ближайшей деревни на домашнее хозяйство для двух холостяков наняли деловитую вдову средних лет с добрым, но твердым нравом. Такая должна была, по моему разумению, управиться с желчным характером ворчуна Теофиля, и я отправилась за самим стариком. «И не хочу я никаких ваших новых домов. У меня здесь все под рукой, я так привык. С чего я вообще должен захотеть куда-то переезжать?» «Хорошо, не переезжай», — пошла я на хитрость. «Вот, и не собираюсь даже. Но мне опять нужна твоя помощь». «Теофиль, миленький, я там лабораторию оборудую, но ничего в этом не понимаю. Лучшего эксперта в этом вопросе, чем ты, мне не найти». «А по что тебе лаборатория?» «Так хочу со специями экспериментировать, да мало ли чего». На словах «лаборатория», «экспериментировать» и особенно «эксперт» у деда заблестели глаза и, кажется, даже немного расправились плечи. «Так, и что от меня требуется?» «Так чтобы поехал и оглядел своим наметанным глазом, где чего, может, не хватает, чего еще дозаказать». Теофиль пожевал губами, оценивая предложение, и решился. «Ладно уж, погляжу, чего там нахозяйничали». Прибыв на место, старикан с важным видом прошествовал в означенную лабораторию. При виде новеньких баночек, скляночек, реторт и кучи всяких других алхимических прибамбасов у деда разве только слюна не побежала. «Так, а вот это... ага. А здесь у нас... ух ты!» Он осторожно прикасался к сверкающим новизной и металлическим блеском предметам. «Ну, что скажешь?» — спросила его я. «А? Хм, дельно, дельно». Приложив скрюченный палец к губам, задумчиво покивал головой он. «Теофиль», вырвав его из размышлений, позвала я. «А?» — рассеянно отозвался тот. «А вот это? Констанс. Здешняя повариха. И ты не представляешь, какой вкусноты она готовит сырный супчик. Чуешь аромат?» «Супчик?» — сглотнув, повторил он за мной и повел носом. «Может, останешься?» — вкрадчиво предложила я. «Ах, лиса!» — стряхивая наваждение, скрипуче рассмеялся дед. И еще немного покочевряжившись, махнул рукой. «Твоя взяла. Остаюсь». Через неделю нашего волшебника было не узнать. С Констанцией они пока еще бесконечно припирались и ссорились, но терпеливая женщина настойчиво приводила кудесника в божий вид. Он был отмыт, пострижен, переодет в новую одежду, и о старом Теофиле напоминал лишь растянутый шерстяной шарфик на шее, с которым он наотрез отказался расставаться.